Матерь Агни-йоги. Подвиг заключается в процессе преодоления себя и в конечной победе над собою. На это может потребоваться не одна жизнь. Даже высокие духи не достигали этой победы за одно воплощение. Впрочем, все зависит от прежних накоплений. Собранная в прежних существованиях энергия позволяет завершить это священное действо. Знающий не останавливается ни перед какими трудностями и препятствиями, ибо знает, что все достижимо, что временны все они, но вечен дух и нерушим. Осознание этого и дает ему силы преодолевать все. Так идет через жизнь победитель сужденный.